Глава 5. И даже не успеваю набрать в ответ «Привет» кода, как приходит голосовой вызов во внутреннем чате в эхе. И я вынужден телекинезом добывать себе наушники от терминала то ли Deep, то ли Айки. Я нажимаю «Ответить», но кода на том конце связи молчит. «Привет, кода», — говорю я. «Какими судьбами?» «Удивительным совпадением», — отвечает он. И на экране я вижу, как открываются двери виртуального поместья передо мной. Это явное приглашение. И я захожу. Что ж, по крайней мере, за такой защитой можно не переживать, что кто-то еще, кроме коды, будет меня сканировать и ломать, пока мы говорим. Геллернхорн. Его аватар в эхе похож на черного Альвара, предвестника конца света. В этом что-то есть, и я в достаточной мере не суеверен, чтобы оценить референс. Моя хилая периферия трещит от его скана, который походя сносит все сторожки и покупные программы защиты. Условности соблюдены. Гость зашел в дом, защита удалена, размеренно говорит он. Осталось понять, зачем гость пожаловал. И еще понять, зачем гостя сюда позвали. Отвечаю я ему в тон. «С чего ты решил, что тебя звали?» «Разве Ларри сам бы придумал, что ты мне должен?» По-моему, это была очень неплохо замазанная, но все же достаточно очевидная попытка передать приглашение заскакивать на огонек. Он молчит несколько секунд, и мне даже кажется, что связь оборвалась. Но нет, пинг идет. «Интересно». Наконец выдал кода. И познавательно. Что именно? Что альвары умеют признавать достоинства за противниками без ментальных способностей. Не обольщайся насчет альваров. Я полукровка. Пожалуй, это еще интересней. Условности соблюдены. Повторяю я его фразу, чувствуя себя несколько уверенней. Диалог завязан. Я правильно угадал расстановку целей и намерений. Значит, можно продолжать. «Моя цель обозначена. В чем была твоя?» «Как насчет бессовестного взлома в духе места?» Я невольно оглядываю холл его виртуального дома. Вот с чем, а со взломом он явно не ассоциируется. Несмотря на то, что в этом пространстве ты намного сильнее, и это даже не обсуждается, все равно в целом это можно рассматривать как нейтральную территорию. Потому что ущерб, который ты можешь мне причинить, контролируем и ограничен. «Полагаю», — соглашается он, — «что ты достаточно сообразителен, чтобы не привязывать свой основной банковский счет к учетной записи, не говоря уже о других идентификаторах. Хотя недостаточно умен, чтобы использовать API разработчика». «Скорее, достаточно умен, чтобы его не использовать», — отвечаю я с уверенностью, которой на самом деле не ощущаю. Но тут есть за что зацепиться. Кода говорит о наличии у меня доступа к API, как о свершившемся факте. И если он в курсе, то терминал, где Лат это настраивал, лучше вообще прямо сейчас выкинуть к маворской бабушке. Потому что если Кода имеет доступ к API как разработчик, а Лат не был достаточно внимателен при написании своей программы, у нас в сети снова будет Хель, ее демоны и все войска Одина на конец света. Вот как. В интонации коды мне чудится оттенок не то удивления, не то уважения. Что же, придется сделать вид, что маворсы умеют признавать достоинства за противниками с ментальными способностями. Итак, я прав. Но кода готов это признать, и это почти что предложение перемирия. Мне кажется, мы давно миновали этап взаимного непризнания, если он вообще был. Возможно, соглашается он. Но, пожалуй, это тот момент, когда мы переходим на этап взаимного использования. Это ловушка. Я прямо-таки огромные буквы в небе вижу, горящие как солнце, что это, блин, хорошо расставленная, плохо прикрытая лопухами ловушка. Я чую крысу так сильно, как никогда раньше в жизни, но тщеславие или самоуверенность или наглость заставляют меня открыть рот и заглотить наживку. Я тебя слушаю. «Как я понимаю, вам, убрам, может потребоваться, скажем так», — он хмыкнул, «альтернативный метод взаимодействия с братскими ведомствами. Я готов предоставить свой взгляд на проблему в порядке реципрокного обмена». Этот, мягко говоря, «сучий сын» в одной фразе соединяет завуалированное оскорбление всей системы государственных учреждений и их коммуникаций, и нашего управления в особенности, и слово «реципрокный», которое должно было бы унизить человека без специального образования осознанием своей неграмотности. Кальбейн брызгал бы слюной, но я не Кальбейн. И что же в твоем мире принимают в качестве даров? Нелогичнее начать с того, что в качестве даров предлагают. На то они и дары, на них не вешается ценник. Резонно отвечаю я. Вполне, соглашается Кода. Есть одно дело с очень глубоко упрятанными концами. Концы в воду, вернее, высшие эшелоны власти. Ты берешь это дело, изучаешь и находишь способ наказать виновных. По итогам этой ситуации я принимаю решение о дальнейшем сотрудничестве. Достаточно реципрокно? Пока нет. В порядке неэквивалентного обмена могу предложить неизвестные тебе данные по вашему нынешнему расследованию. Уже более реципрокно. В чем твой интерес в этом самом деле с концами? Личный? Не скажет. Ладно, я и не ожидал. Может быть, получится догадаться по содержанию? Я не могу обещать, что выполню твой запрос, но я готов выслушать суть и предпринять попытку. В этом есть самая суть реципрокности. Я готов поспорить, что слышу в его голосе усмешку или, может, улыбку. Тогда мы договорились. Тогда ваш Джосс Рокет третий день изображает больного в автомобильном ангаре гоночной команды Аэсси, где его клоны подрабатывали раньше. Мы бы добыли эту информацию, если бы не закрытые защитой жертв и свидетелей дела о зверских шахтеров. Но что есть, то есть. И именно поэтому нам иногда так нужен этот самый сучий ты сын, альтернативный метод. И тебе тоже нужен метод, альтернативный твоим альтернативным. Или нет? Я понял. Где искать твое дело? Была такая женщина, Джая Фенджи. Скажем, она и сейчас в некотором смысле есть. Но когда-то с ней случилось нечто плохое, отчего она практически перестала быть. И виновные, судя по всему, ушли от расплаты. Это все, что ты собираешься про это сообщить? Ты ищейка или нет? С оттенком издевки интересуется он. Так ищи! В наушниках раздается резкий щелчок, звук бьющегося стекла, истеричный женский вопль, и через весь экран высвечивается огромное. Вас хакнули. И ниже. Обрыв связи. Я так понимаю, это означает конец беседы. Снимаю наушники, явно не под мои уши сделанные, а под самые тривиальные хуманские. Растираю лицо, шрам, замятые до ломоты кончики ушей, заново перебирая все части познавательной беседы. С Джоссом все более или менее понятно. Я записываю название гоночной команды, приютившей неуловимого Джосса, на нашей общей доске заданий. И несколько минут в самом деле раздумываю над тем, чтобы поехать домой и лечь спать. Впрочем, это все несерьезно. Конечно же, я остаюсь, запускаю поиск по базе закрытых дел и ищу эту Джаю и Фенджи по всем возможным источникам. Поиск по делам за 10, 20, 30, 50 лет возвращается пустым. Но зато я нахожу ее среди пациентов паллиативной медицины, одной из самых дорогих и старых клиник Альянса. Это даже не второй шанс, это одна из первых совместных клиник, созданных альварскими и человеческими врачами с разных планет, и одна из немногих, где поддерживают жизнь в совершенно безнадежных случаях. Стоимость пребывания там очень велика, и искомая Джая Фенджи пребывает там ни много ни мало, а добрую сотню лет. Я делаю запрос напрямую в клинику, но не рискую упоминать Кина или отца, а подписываюсь просто нашим управлением. В целом, в отсутствии очевидного криминала этого должно быть достаточно. А если мой запрос отклонят, я, по крайней мере, сразу буду знать, что кто-то блюдет свои тайны. Но нет, ответ приходит очень быстро. Мой поиск по архивным делам более чем столетней давности даже не успевает завершиться. Видимо, дежурный администратор просто отправил в ответ общую сводку из истории болезни. Джая, 141. Из них 115 лет она пребывает в паллиативном состоянии, в коме, вызванной неизученным состоянием головного мозга. Она псионик 1.0. Ее пребывание в больнице и поддержание жизни аккуратно оплачиваются из трастового фонда с запутанной системой поступления средств и управлением через больничную администрацию. Чтобы разобраться в этой паутине, нужна уже Дипика или Мэйли. У нее есть живые родственники, правнуки, но беглое ознакомление с их именами и открытой информацией не дает мне никаких намеков на то, какое отношение ко всему этому имеет Кода. Что же, зайдем с другой стороны. Она сильный псионик, есть упоминание сертификации, значит, она как минимум проходила тестирование и, вероятно, училась. Не так много есть сильных псиоников, которым удалось избежать обучения, особенно так давно. Телепаты среди хуманов были по большей части на вес золота. Их разыскивали едва ли не с собаками с самого раннего возраста. Издували с них пылинки, чтобы обучить и поставить на службу Альянсу. Кальбейн из этого поколения, собственно. И если на то пошло, мой отец тоже. Они запросто могли быть знакомы. Отец и старик всего на пару лет младше. Пока я пытаюсь найти какие-нибудь реестры выпускников за тот период, наконец завершается мой поиск по старым делам. И да, дело есть. Только оно, закрытое за отсутствием состава преступления, передано на архивное хранение без активного доступа. Это значит, что нужно физически переть в архив, искать нужный массив, переподключать его на активный доступ и копировать. Но сейчас в архиве наверняка никого нет. А рыться там без спросу у меня IT-допуска нет. Как будто это я допустил дырку в безопасности размером с империю. Но нет. Допуска у меня нет, а у Лада, как главы службы IT, есть. И не важно, что из нас двоих больше параноик я. Ладно же. Я оставляю запрос на поднятие архива буквально огромными буквами в ту же секунду, как какой-нибудь техник изволит явиться на работу, и начинаю пока искать с другого края. Главный специалист по информации у нас, конечно, Дипика. Но я тоже кое-что умею и соображаю относительно быстро, особенно для контуженного бывшего военного. В открытых данных для проверки дипломов я нахожу сведения о выпускниках университетов Альянса с основными и дополнительными дипломами по ментальным дисциплинам. Конечно, в плюс-минус нужных годах я нахожу и Кальбейна, и отца, но Джаи там нет. Не училась? Училась, но не закончила? Я пытаюсь восстановить таймлайн ее жизни и проверяю все найденные даты. Годом ее сертификации как 1.0 указан тот же год, когда она попала в больницу. У нее есть правнуки, значит, были и дети. Когда они появились? Но тут швах. Ее сын появился методом генетического конструирования по запросу ее супруга уже после того, что с ней случилось. Муж уже почил. Сын тоже, внучка тоже. Живы правнуки, но в такой странной выживаемости мне трудно было увидеть злобный мировой заговор. Вся семья почти 90 лет назад убыла на фронтирную планету, где полагались всевозможные плюшки и бонусы за работу в опасных условиях. И эти опасные условия и всех и доконали. Детей потом отправили на Тайрену в приемную семью. Таким образом, я пока не понимаю, ни что именно с этой Джаей случилось, потому что медицинские файлы не слишком специфичны, ни кем она, по большому счету, была, и как с этим всем связаны какие-то власть имущие. И дополнительно я не понимаю, как и зачем до всего этого докопался Кода, сучий сын. До утра уйма времени, в архиве никто не появится еще несколько часов, а ретивая играет по полной. Конечно же, я не выдерживаю. Номер комма Лада у нас всех есть, и я звоню ему до отбоя по тайм-ауту. И потом еще раз, и еще. Когда Лад наконец откликнулся, он был зол, как демон из преисподней. Но я даже слова не даю ему сказать. Лад, слушай, я только что говорил с Кодой в Вэхе. Я уверен, что у него есть девелоперский доступ к API. Так что быстро думай, не написал ли ты чего в той программе такого, что через нее могло бы что-то пролезть, если лезло это Кодой. Лад невнятно выругался, потом выругался более внятно, потом еще раз. Я слышу, как он что-то уронил, защелкал выключателями, и система стала загружаться на заднем плане с характерным звуком. Кто-то приглушенно и сонно ворчал на фоне. Голос женский. «И раз ты у терминала, авторизируй мне одноразовый доступ в архив. Прошу я, пока он не опомнился». Лад что-то прорычал, но на подсунутый запрос тут же ответил. «В общем-то, большего мне и не надо. Дальше он может сколько угодно искать несуществующие следы взлома, и мне даже не стыдно, я слишком занят для этого. Меня ждет архив, именно туда я направляюсь по опустевшим коридорам министерства. Конечно, тут не совсем безлюдно, есть полуночники и помимо меня. Кроме того, многие службы трудятся круглосуточно. Ну, в общем, народу не в пример меньше. Задача не из самых сложных, хоть мне еще и не приходилось такого делать». По архивному терминалу я нахожу нужный массив кристаллической памяти и прямо по инструкциям, сделанным как для дураков, перемещаю его к активному слоту. Автоматика прекрасная, инструкции подробные. Зачем тут нужны техники, кроме того, чтобы все это чинить, я не знаю. Хотя чинят это все другие службы вроде бы. Через каких-то пару минут я получаю доступ к нужным материалам. И от нетерпения начинаю просматривать их прямо тут, на архивном терминале. Вот только чем дальше я читаю, тем меньше я хочу читать дальше, потому что кода все-таки сучий сын, и есть вещи, которые мне, наверное, лучше было бы не знать, чтобы не испытывать конфликтных устремлений. Да, дело действительно закрыто за отсутствием состава преступления, но кажется, потому что состав никто не составлял. Джая с тремя своими друзьями-однокурсниками, с которыми она вместе проходила и ментальные дисциплины тоже, с которыми она была не разлей вода, отправилась на прогулку в удаленные руины давно почившей цивилизации сактийцев. Зачем? Ее друзья заявили, что планировали эту экскурсию с самого начала обучения. И вот, перед самым выпуском, наконец, нашли время. Опять-таки, по зафиксированным показаниям этих друзей, в руинах во время их пребывания обрушилась часть свода, и они были вынуждены искать другой путь наружу. Когда они были внизу, в подземных переходах, где не ловила связь, Джае стало плохо, и наружу они ее вытащили уже в бессознательном состоянии. У троих оставшихся в сознании были зафиксированы ментальные повреждения разной степени тяжести, которые приписали травматичной ситуации. И дело закрыли, потому что псионическая травма Джаи была описана как неизвестной этиологии. Физические травмы всех четверых определены как последствия попыток выбраться из рассыпающихся руин. «Великая алхимия и Хель, будь они неладны!» К делу, кроме изображения травм, выписок и снимков дрожащих незадачливых приключенцев, приложены их фотографии, видимо, из социальных сетей и личных архивов. И там они все четверо, и они улыбаются. Джая — высокая, темноволосая, смуглая и темноглазая, типичная тайренка. Некто Аркада Лави — такая же темненькая, но намного более тонкая и плоская. И двое парней, которых я знаю, хотя мне странно видеть их без седины и шрамов. Я видел их такими юными, только на архивных съемках и снимках, которые они оба предпочитают никому не показывать. Гаррет Кальбейн, только что типированный как 1-1, буквально за несколько дней до злополучного путешествия. И Аймарил Артенаре. Еще не было его знаменитого боя на крейсере «Стремительный», когда он впервые заставил телепатов Альянса, своих коллег, работать не в разнобой с отдельными секторами псионического генератора, а вместе, в слиянии, которое считалось презренным уделом имперских телепатов, рас и квизаров, не способных на работу с техническими усилителями. Еще не было личного имени Эрендел, первый среди равных, который он получил именно за это. Еще не было взрыва на мостике того самого стремительного, хотя и уже десятки раз перестроенного к тому моменту более полувека спустя. Взрыва, который положил конец его военной карьере. Еще не было дочери и двух сыновей, и его огромного влияния на Альянс. Но вот это было. И я ужасно, совершенно не хочу знать, что там у них случилось, и которым строчкам в освидетельствованиях можно верить, а которым нет. Какого демона, отец? Какого демона, старик? И насколько все плохо, что вы не сочли нужным ни полслова сказать благодарным потомкам о любимой подруге юности Джаи и Фенджи, и заодно об Аркаде Лаве. Меня почти трясет. Я чувствую напряжение и ломоту буквально в каждой клетке, и мысли беспомощно крутятся по кругу. Я прекрасно и в деталях представляю, что мне нужно бы сделать. Скопировать отчеты, все смежные файлы, поискать, есть ли что-то по записям в хранилищах улик, запросить визит в больницу к Джая и, насколько это возможно, попытаться самому сделать то, что нужно было сделать больше сотни лет назад, проверив ее сознание на следы влияния двух конкретных 1-1, которых я знаю слишком хорошо. Нужно опросить тех, кто может что-то знать и помнить спустя столько времени. Я вижу все это в красках перед своим внутренним взором так ярко, словно уже делаю. Только вот на самом деле нет. Не кстати вспоминается, что я когда-то курил, и меня это успокаивало. И что у Кина есть в запертом столе запасная электронная сигарета. Не кстати вспоминается, что я давно бросил. Я продолжаю сидеть, когда аналитика состояния помещения решает, что надо экономить энергию, и выключает вокруг свет. И продолжаю, когда архивный терминал передо мной уходит в сон. Проблема не обрабатывается и не решается. Вместо этого куча вопросов без ответов кружат в голове. Откуда только Кода вытряс этот шкаф со скелетом? Лояльность семье и друзьям подсказывает мне забыть и забить. Навсегда стереть этот эпизод из памяти. Только вот я не могу. Даже фоновое осознание того, что я не знаю правду, будет отравлять мою жизнь не хуже, чем будет отравлять конкретное знание. Что же, Кода выстрелил точно, по крайней мере, в первую цель. Отставить и забыть у меня не получится. Я должен знать, а когда я буду знать... А когда я буду знать, я решу, что делать с этим знанием. Хотя я прекрасно понимаю, что ничего не сделать... Не начать колупать на этом этапе намного проще, чем отстраниться от раскопанных трупов. Но нет. Я встряхиваюсь, и свет вокруг от этого зажигается обратно. Неприятно яркий, несмотря на ночной режим, бьющий по глазам. И я, щурясь, копирую данные о деле и проверяю наличие данных о связанных ячейках улик. Ровно так, как представлял это себе. От этого у меня возникает острое чувство дежавю, но я стараюсь не зацикливаться на этом. Мне есть на чем циклиться помимо этого. В хранилище нет никаких физических улик. Вещи Джаи забрал муж после закрытия дела. Вещи остальных – они сами или их родственники. У меня пока нет ничего, кроме осознания, что дело закрыли. Закрыли торопливо. Ничего толком не проверив и не проведя никаких нормальных процедур и проверок. И на документах о состоянии неизвестной этиологии травмы Джаи одна из подписей моего деда. Мне очень хочется, чтобы это все с начала ночи оказалось просто дурным сном. Тем не менее, я строю планы, как будто это не сон, а самое обычное дело. Старый висяк, который нам приспичило выкопать. Вот только Кина, наверное, не стоит к этому привлекать. Я возвращаюсь в наше управление с осознанием того, что спать не смогу точно. Не с таким обоюдоострым лезвием над головой, нет. Вместо этого я сверяю часы, убеждаюсь, что в нужной мне точке мира уже наступило приемлемое для звонка время и делаю вызов, подключив ком к терминалу. Я знаю только одного человека, который может мне дать хоть какие-то сведения о юности моего отца, не побежав при этом к нему самому закладывать мой интерес. «Майер», — поприветствовал он меня, и против воли у меня панические мурашки бегут по спине, растворяясь в бесчувствии. Нет, я не боюсь Тира, конечно, несмотря на то, что он прекрасно понимает, кто сдал с потрохами сонму, его друга детства сотоварищи. Я боюсь того, что он может сказать, и еще больше того, чего не сможет. «Тир!» — Отвечаю я чуть более нагло, чем стоило бы. Называть без титулования главного инженера созвездия и ровесника своего отца, может, и не стоит. Но именно сейчас у меня не очень много пиетета перед соратниками отца, нынешними или прошлыми. В любом случае он принимает обращение по имени как должное. Что-то произошло? Я столкнулся с одной старой историей и не уверен, что стоит ей тревожить отца. Поэтому решил спросить у тебя, может быть, ты что-то знаешь. Он откинулся в кресле и немного наклонил голову. Поза и жест настолько похожие на отца, что это нервирует. Впрочем, говорят, в молодости эти двое часто копировали друг друга. Спрашивай. Не могу сказать, что знаю обо всех его приключениях, но о многих имею представление, по крайней мере. Хотя не могу себе представить, что там такое может быть, чтобы ты не решился тронуть его нервы. У него, знаешь ли, стальные канаты вместо нормальной нервной системы. Тем не менее, я собираюсь с мыслями и пытаюсь повернуть дело не слишком страшным образом. Мы расследуем дело, и след привел меня к истории семьи, которая оказалась связана с моим отцом и Кальбейном. Я практически уверен, что так глубоко все не связано, но само упоминание вызвало мое любопытство. «Значит, речь об интересе, а не о работе», — сощурился Тир. «Иначе я бы не пожалел стальные канаты», — делано вздыхаю я. «Но выглядеть дураком с пустыми расспросами перед начальником и обожаемым родителем не хочешь». Хвала Сидхе, которые не умеют признавать достоинства за противниками с ментальными способностями, по выражению коды. Речь о Джайе и Фенджи и Аркаде Лави. Кто это? Аркада — первая жена Дайре Ронана. Он про нее тебе лучше расскажет, если захочет, конечно. Первая жена. Она погибла очень давно. Служила на стремительном, была в первом слиянии. В одном из боев удар пришелся по одному из секторов генератора и выжгла всех, кто с ним работал. Но ты найдешь что-то о ней, если будешь искать Аркаду Ронан, а не Лави. А Джая? Джая тоже была однокурсница Гера и Майера. У нее был муж, так что они, так сказать, блюли нейтралитет в отношении нее, не увивались. Хотя она хорошенькая была, но муж, я даже не помню, как его звали. В общем, он им доверял достаточно, чтобы отпускать ее с ними на конференции просто так. Он был старше ее, делал карьеру, был постоянно занят. Когда с ней случилось несчастье, он был безутешен. В итоге бросил все, насколько я помню. Уехал куда-то с ребенком. Это я уже примерно выяснил. «Меня интересует другое, но я понимающе киваю». «А что с ней случилось?» «С Джайей? Я думаю, официальную версию ты уже откопал». «Да. А по-настоящему?» «По-настоящему я не знаю. Майер на этот счет всегда темнил, но их с Гэром семьи оплачивали ее больницу и еще много чего, так что у меня есть свои подозрения. С этими телепатами всегда какая-то...» «Прости, ерунда происходит». «И какие именно подозрения?» «Я выдыхаю как можно тише и незаметней, потому что понимаю, что позабыл дышать». Тир пристально смотрит на меня, но лицо у меня, как у любого обманщика или телепата, кристально честное. «Я думаю, что руины просто так на голову туристов не падают». Я считаю, что они пытались выяснить, кто из них сильнее в этом уединенном месте, и доигрались. То есть вина Гера и Майера была достаточно очевидна, и от вдовца просто откупились, или откупились и заморочили ему голову. Для телепатов это тоже не такая большая проблема. То есть причинение тяжкого вреда по неосторожности, скорее по глупости. Они играли друг над другом достаточно жестокие шутки. Заставить забыть, что завтра контрольная, или зациклить по кругу потребность посетить клозет, или прямо посреди занятия заставить вскочить и орать по птичьи. Это было для них нормально. При этом Майер был слабейшим из трех все время. Считалось, что он даже не дотянет до 2.4 на аттестации. Но, как ни странно, вскоре после этого он сдал на 1-1. Все были удивлены. Может быть, на него так повлияло нервное потрясение? В универе, конечно, шушукались, что они трое принесли Джаю в жертву в древнем ритуале, чтобы получить ее силу как прибавку к своей. Но мы все цивилизованные люди и понимаем, что это невозможно. Впрочем, Тир сказал это таким тоном, что я чую не крысу, а инсинуацию. Он считает это возможным. Может быть, из-за недостаточных представлений о принципах работы телепатии, а может быть, из-за избыточных представлений о них же. Мне трудно судить. Ситхе с большим подозрением относятся к псионическим силам. Это генетическое, своего рода отторжение после веков рабства. Но Тир нетипичный ситхе, и он много лет провел среди телепатов. Он дружил с ними, в конце концов. «Мне кажется, я не улучшил твою ситуацию своими знаниями», — сказал Тир. «Знания в любом случае улучшают ситуацию, не соглашаюсь я. Хотя он прав. От этих заплесневелых сплетен мне еще гаже. Спасибо». «Поговори с отцом, Майер». Это прозвучало неожиданно. От Тира я точно таких советов не ожидал. «Возможно, его сторона истории покажется тебе светлее, и ты сможешь выбрать, во что верить. Мне достаточно других вер, но я киваю своему собеседнику и гашу связь. Я все еще совершенно не хочу спать, конечно же. И поэтому, конечно же, через полчаса, запутавшись в собственных мыслях и душных предположениях, я засыпаю прямо мордой в терминал».